Глава 10. Централь канатной дороги. За хлеб свой насущный копают в глубинах железную твердь, но чаще они получают внезапную страшную смерть. Пятница, 23 февраля, 6:30. Лёндхаген у телефона. Даже в такую рань голос шефа Крипаса звучал бодро и четко. Примечание: Крипас, Национальная служба уголовных расследований Норвегии. Конец примечания. Кнут в нескольких словах обрисовал ему ситуацию. Он встал около 6 и уселся на кухне с мобильником в руке, положив перед собой свои корявые и замызганные заметки. Но прошло еще полчаса, прежде чем он позвонил. «Простите, что звоню так рано и домой. Я подумал, может быть, вы могли бы нам что-то посоветовать?» Лёндхаген едва сдержал зевок. «Вы подумали, понятно». На другом конце провода повисло молчание. Кнут услышал в трубке шлёпанье босых ног по полу, затем, судя по звуку, Лёндхаген зажёг сигарету. «Дело кажется довольно простым. Вы думаете, что ребёнка из садика забрал отец, так? Но не можете найти отца, а, следовательно, ребёнка. Я всё верно уловил?» «Да, мы не видим никакого другого логического объяснения, почему девочка исчезла. Знакомые родители говорят, что отец вполне мог сделать это, чтобы напугать мать». В трубке на несколько секунд стало тихо. «Я не знаю, Лонгер, так хорошо, как вы, но все это кажется очень странным, учитывая тот факт, что вы гораздо более изолированы от внешнего мира, чем обычное поселение на материке. И вы не нашли ничего, несмотря на тщательные поиски». «Появись они в городе поздно вечером, когда детям уже положено спать, люди бы их заметили». Лёндхаген опустился в кресло в гостиной и окинул тоскливым взглядом безжизненные черные деревья за окном своей виллы в Нурстранде. Если бы не этот звонок, он мог бы спокойно спать как минимум еще час, прежде чем присоединиться к колонне машин в серой слякоти шоссе на пути в штаб-квартиру в Осло. Но он знал, что администрация губернатора редко просила Крипаса о помощи. И что-то в рассказе Кнута не клеилось. Какая-то досадная мелочь, которую его сознанию никак не удавалось ухватить. «Да-да, Кнут, нам, наверное, нужно вас навестить. Я посмотрю, кто из следователей сейчас свободен. Но есть определенные формальности, которые вам сначала придется уладить. Как руководитель отдела по расследованию убийств, я мог бы, разумеется, запустить весь процесс с нашей стороны. Но будет лучше, если губернатор подаст формальный рапорт о возможном похищении и попросит помощи. А вы же думаете, что речь идет о похищении?» «Я все улажу». Но Кнут не был до конца уверен в успехе. Возможно, он зря позвонил Лёндхагену. Нехорошо получится, если они объявят Стейнера Ульсена в розыск без веских причин. И как отреагирует Том Андерсон на то, что он запросил поддержки Крипаса, когда поиски еще не закончены, и у них на руках нет ничего, подтверждающего уголовный характер дела? Он слушал вполуха дальнейшее рассуждение шефа Крипаса. «И все же тут что-то нечисто. Как-никак, вы все же на Шпицбергене, Кнут. Как много там домов, где они могли бы укрыться? Я, конечно, понимаю, что нужно время на то, чтобы обыскать все летние хижины и охотничьи домики в отдалении от города. Но вам следовало их найти». Лёндхаген на мгновение зажмурился, вспомнив изнурительную поисковую операцию, которую Крипас проводил в районе Нью-Олисуна прошлым летом. «Вы в самом деле не нашли ни одного следа? У вас должно остаться не так много мест для поисков». «В прошлом году мы тоже так считали», — ответил Кнут. «По-вашему, я не думал об этом. Мы говорили то же самое, когда искали голландского туриста в окрестностях Нью-Олисуна». Несколько секунд трубка молчала. «Все верно, Кнут, но только он был мертв. Покойника спрятать легче. Уж не думаете ли вы, что ищете труп?» В 7 утра полицейское отделение в полном составе было собрано в администрации. Том Андерсон уже начал брифинг, когда Кнут вошел в переговорную с чашкой кофе в руках, заметно не выспавшийся. «Мы прочесали большинство складов и пустующих помещений в городе. Кое-кто из отряда Красного Креста ночью объехал ближайшие летние домики. Многие из них активно используются шахтерами на выходных. Поисковым отрядам наказали не предпринимать никаких действий в случае обнаружения Ульсена и девочки, но время на исходе. И теперь мы должны провести формальный обыск всех контор, жилых домов и квартир», — он вздохнул. Это масштабная работа. К счастью, у пожарной команды есть детальная карта застройки. Нам также следует известить стуры ножки и пообщаться с ними. Мы должны опросить буквально каждого в Лонгере. Тут посреди длинного конференц-зала зазвонил телефон. Полицейские сидели и смотрели на него, как будто боялись нежелательной беседы. В конце концов трубку снял Кнут. Он ожидал услышать кого-нибудь из поискового отряда, но звонила секретарь с приемной. Редактор Свальпортпостен хотел во что бы то ни стало лично поговорить с губернатором. «Наверняка что-то пронюхал», — сказал Том Андерсон. «Он не стал бы звонить губернатору в 7 утра, если бы не знал чего-то, что, по его мнению, нам еще неизвестно». Лундхаген сидел в своем кабинете в пустом, по-утреннему тихом здании Крипаса и просматривал на экране компьютера списки дел, находящихся в разработке. Все шло к тому, что в Лонгейр предстояло отправиться Яну Мелому. Но начальнику отдела по расследованию убийств не хотелось ему звонить. И дело было не только в том, что Мелум как раз взял отпуск. Глава Крипаса медлил еще и потому, что Мелум не раз говорил, что не хочет работать с делами, в которых так или иначе замешаны дети. Лундхаген никогда не спрашивал, почему, но знал, что это было как-то связано с расследованием, которое Мелум вел до того, как пришел в Крипас. А что, если послать того следователя, что только недавно пришел в их отдел? Как там ее? Вероника? Нет, Харриет. Она блестяще сдала все тесты и считалась очень внимательной и дотошной. Но Лундхаген знал, что из этого ничего не выйдет. Она только-только начала, еще ни разу не руководила осмотром места преступления и, насколько ему было известно, никогда не бывала на Шпицбергене. Как ни крути, надо ехать Яну. У него есть необходимый опыт расследования убийств на архипелаге. И он один из лучших следователей Крипаса. К тому же никакого убийства не случилось. Просто пропала маленькая девочка. Вполне может статься, что дело разрешится еще до того, как самолет с материка приземлится в Лонгере. Лундхаген вздохнул и взял в руки телефон. Яну Мелому следовало звонить немедленно, иначе он не успеет на 9-часовой вылет. «Автомобиль Стейнера Ульсена», — отчеканил редактор Свальбортпостен. Анна-Лиза Исаксон переключила телефон на громкую связь, и его голос разносился на всю переговорную. «У него же белый Субару, верно? Примерно 5 лет. А он купил его с пробегом и здорово лажанулся. Переплатил. Эта машина больше времени проводит в сервисе, чем на дороге». «Да», — ответила Анна-Лиза, — «возможно. Мы ищем его машину. А вам, значит, удалось ее найти?» Она старалась не выдавать своего волнения. Но редактор не хотел так просто делиться информацией. «Что вы можете сказать о ходе поисков на данный момент? Вы нашли следы двух пропавших? Ведь речь, судя по всему, идет о несчастном случае, верно?» «Вам наверняка известно не меньше нашего. Мы ищем Эллу Ульсен и ее отца, и нет ничего, что указывало бы на уголовный характер дела. Скорее всего, они выехали в один из летних домиков и не знают, что их ищут». Редактор не особо устроил подобный ответ. «Хорошо, я вполне могу написать то, что вы сейчас сообщили для прессы, но мы оба прекрасно знаем, что добровольческий отряд Красного Креста не стал бы прочесывать сугробы с собаками, если бы все было так безобидно, как вы говорите». «У нас нет никаких оснований полагать». «И к тому же», — продолжил редактор с триумфом в голосе, «если Стейнер Ульсен с дочерью выехали за город, почему его снегоход стоит рядом с домом, а машина у централи канатки?» Прошло всего несколько лет с того момента, как Стура Ножки решила покончить с переправкой угля с шахт при помощи вагонеток по стальным канатам, протянувшимся над городом. Вместо этого уголь на пристань стали доставлять грузовиками. Решение это назрело давно. Большинство начальников компании выросли в тени огромных мачт, поддерживавших канаты. Они привыкли к скрипу железных крюков, скользивших по канатам, к лязгу пустых вагонеток, идущих обратно в шахту, к грохоту, который сопровождал их возвращение, к угольной пыли, что кружила над городом, и чернила снег под канатными путями. Пока работала канатка, жители всегда знали, какой сегодня день недели. По воскресеньям вагонетки на несколько часов замирали из уважения к церкви. Центр управления канатной дороги располагался в Шеринге, выше по склону, чем администрация губернатора. Гигантское здание или, скорее всего, своего рода машина. В своей верхней точке центр управления возвышался над землей более чем на 20 метров, напоминая чудовищную инопланетную конструкцию на длинных паучьих ногах со множеством стальных тросов, накрывших город со всех сторон подобной сети. Грузоподъемность вагонеток составляла 700 килограммов, и канатка могла за день отправить 400 вагонеток к терриконам на мысе Хольтенсет. Но потом старые шахты одна за другой стали закрываться. Шахта номер один, старая американка, открытая еще в 1906 году Джоном Лонгейром и в 1916 перешедшая к Стуре-Ножке. Уже в 1920 ужасная вспышка от взрыва угольной пыли вырвалась из отверстия рудника и озарила отдельные районы Лонгейра. Разумеется, американку закрыли. Шахта, способная за один день унести жизни 26 человек, была слишком опасна. И к тому же они все мечтали от нее отделаться, потому что проблем с ней было куда больше, чем угля. И все же именно с этой шахты началась история Стуре-Ножки. Постепенно угледобыча ширилась, и на крутых склонах горы появлялось все больше наземных сооружений. Сейчас от них осталось немного. Лишь призрачные нереального вида конструкции из покосившихся бревен высоко над городом. Темное жилище страхов, которые давным-давно покинули эти края вместе с людьми, которые их в себе носили. Со временем на ходу осталась только седьмая шахта, но переправлять уголь по канатной дороге от горы Плата до старого центра управления стало слишком долго и нерационально. Поддерживать старую транспортную систему больше было невыгодно. Жители Лонгейра много раз недобрым словом поминали вагонетки, которые мешали им спать, громыхая посреди ночи у них над головами. Но когда последняя вагонетка прибыла в центр управления, была снята и бессрочно упрятана под замок, в городе стало непривычно тихо. И даже когда скрежет стальных канатов уже позабылся, ночная тишина будила в людях тоску, о которой не принято было говорить. «Прогресс, что поделать?» — вздыхали люди. «Лонгейр больше не шахтерский город». У Стуре-Ножки рука не поднималась носить старый надежный центр управления канаткой, которая им когда-то досаждала. В контрольном помещении, где раньше перенаправлялись вагонетки, всю зиму работало отопление, и случайные прохожие могли иногда видеть свет в его окнах. Сотрудники Стуре-Ножки понимали, что это была всего лишь дежурная лампа над письменным столом, и все же создавалось впечатление, что здание стоит и ждет чего-то посередине холодной зимней ночи. Том Андерсон и Эрик Хансейт взяли на выезд полноприводную машину. Хотя дорогу в сторону Централи зимой исправно чистили. Возле заброшенного складского помещения, немного в стороне от собственной канатной станции, намело высокие сугробы, и никаких следов покрышек видно не было. Станция возвышалась над ними на длинных стальных опорах, сбитых из грубых металлических листов при помощи гигантских болтов и гаек. Такие нужны были для того, чтобы выдерживать напор груженных углем вагонеток. Редкие окна в стенах огромного строения располагались высоко над землей и были темны. Белого Субару Стейнера Ульсена было не видать, но на снегу между дорогой и канаткой, а также вокруг пожарной лестницы, которая вела внутрь станции, виднелось множество отпечатков ног и несколько следов шин. Полицейские вылезли из машины и принялись изучать утоптанный снег и осматривать местность. Освещения не было ни возле входа, ни вокруг строения, а свет ближайшего фонаря сюда не дотягивался. Но высоко в небе висела луна и обливала своим призрачным и холодным сиянием гигантские стальные ноги и туловища здания насекомого. «Если он там, то должен был нас услышать», — сказал Том Андерсон, выпустив при этом изо рта белое облако пара. «А куда только подевался его Субару? Постойте-ка здесь». Хансит в несколько длинных шагов обошел бревенчатый склад. Андерсон остался в беспокойстве стоять у машины. В городе там, далеко внизу, уже стал заметен утренний трафик. На дорогах замельтешили огни машин, зажглись также витрины некоторых магазинов и окна контор. Но здесь наверху было тихо, звуки сюда не долетали. Что он будет делать, если Стейнер Ульсен внезапно откроет дверь и появится на пороге? Неужели он и вправду укрылся здесь вместе с дочерью? Как только такое могло в голову прийти? Хансит вернулся с противоположной стороны. Он стряхнул снег со штанов и покачал головой. Никаких признаков жизни он не обнаружил. И никаких машин со складов, ни Субару, ни чего-либо еще. «По крайней мере, он точно не в здании склада», — резонировал Хансит. «И если когда-то был тот, то уже уехал. Редактор, наверное, ошибся. Может, просто кто-то из туры ножки заезжал посмотреть, все ли в порядке». «И все же надо проверить», — сказал Андерсон и перевел взгляд на громаду станции у них над головами. «Да, осмотримся по-быстрому», — Хансит зашагал к пожарной лестнице. «А вы оставайтесь, это не займет много времени». «Да я вообще-то и сам еще не инвалид», — раздраженно отозвался Андерсон. У него начали мерзнуть ноги, так что ему не хотелось просто стоять и ждать. «И что это на Хансида нашло? Совсем уже берегов не видит». «Там заперто?» Но дверь, которая вела к внутренней лестнице, отворилась без всякого сопротивления. Полицейские не нашли выключателя в помещении и продолжили подниматься на ощупь. Когда они открыли дверь на маленькую платформу на втором этаже и вылезли на пожарную лестницу, которая вела непосредственно в центр управления, снаружи им показалось почти светло. Лестница скрипела при каждом шаге. Хансит лез первым. А Андерсон старался не смотреть вниз. Холод металлических поручней быстро проник сквозь кожаные перчатки. Он ощутил на лице дуновение ледяного ветра, словно кто-то пытался его предостеречь. «Лестница нас выдержит?» — спросил он тихо. Но Хансит не ответил. Наконец они забрались наверх. Хансит со скрежетом отодвинул железный люк над их головами, тоже не запертый. Они вскарабкались на площадку у низенькой дверцы, что вела в помещение станции, и она оказалась открытой. «Я думал, тут все под замком», — голос Андерсона звучал нервно. И они все еще говорили полушепотом, хотя и понимали, что если в здании кто-то был, он не мог не услышать скрипа лестницы. Андерсон стоял и озирался в изумлении. Перед ним простирался огромный холл, разветвлявшийся во все стороны на множество комнат, коридоров и выступов поменьше. Еще ни разу в жизни он не видел такого вопиющего нежилого помещения. Стены были просто-напросто листами металлопрофиля, окрашенного в отталкивающий серый цвет, грязные и облупившиеся. Пространство под потолком представляло собой переплетение железных мостиков, больших металлических балок, тросов и проводов. Но сам остов здания был деревянным. Его сколотили из необработанных бревен, закоптившихся от угольной пыли и времени. Вдоль стен стояли железные шкафы, списанные вагонетки разных размеров и красный потрепанный контейнер с кучей хлама. Окон было немного, и храмы больше напоминали решетки. Даже в такой мороз в воздухе отчетливо чувствовался прогорклый запах угольной пыли и машинного масла. «Бог ты мой!» — произнес Андерсон и сделал несколько шагов. «Ни один нормальный человек не потащит сюда ребенка». Пол станции был выложен узкой вагонкой прямо поверх железных листов, настолько грязный, что невозможно было определить цвет. Андерсон осторожно прошел еще немного вперед и вынул из кармана куртки фонарик. Но толку от него оказалось мало. Станция была настолько огромной, что узкого луча электрического света хватало только на то, чтобы дотянуться до ближайших стен. Доски скрипели под ногами, но пол казался достаточно прочным. Напротив люков, в которые когда-то въезжали вагонетки, намело сугробы. Сама распределительная станция располагалась под самым потолком. В темноте едва виднелись лишь очертания балок и металлических конструкций. На полу помятого контейнера можно было разглядеть лужицу черного цвета. Андерсон почувствовал, как участилось дыхание при одной лишь мысли. «Неужели такое возможно?» Он постарался скорее выбросить это из головы, но тут же, скользнув взглядом чуть дальше, увидел, что это было всего лишь машинное масло, вытекшее из пробитого бака и застывшее на морозе. Хансит все еще стоял у двери на лестнице, он казался тенью на стене. «Том, вы же видите, что здесь нет никого?» — крикнул он. «Искать дальше бессмысленно. Давайте уже вернемся в офис. Это ложный след. Черт его знает, что там почудилось этому редактору. Может, он просто блефовал, чтобы связаться с губернатором и выудить что-нибудь новенькое для своей газеты. Пойдемте, шеф, я уже замерз». Но Андерсон уголком глаза заметил свет. Он осторожно обошел контейнер и обнаружил небольшое помещение, сооруженное из досок и листов металлопрофиля, прямо посреди холла. В верхней половине стен были устроены окна. Постройка напоминала рабочий барак. В одном из окон можно было заметить слабый отблеск лампы. «Идите-ка сюда, Эрик. Тут небольшое помещение прямо в холле, и внутри горит свет. Андерсон скрылся за контейнером. Хансит неохотно последовал за ним. «Это должен быть контрольный пункт. Отсюда управляли переправкой угля из шахт к пристани на Хольцен. Но станция закрыта уже много лет. Там наверняка заперто, чтобы никто не зашел и не испортил электронику». «Да плюньте вы на это, девочки здесь нет, и Стейнера Ульсона тоже». Хансит схватил Андерсона за плечо, но тот силой вырвался. «Нет, Эрик, так не пойдет. Мы обыщем каждый ящик и каждый уголок в этой чертовой комнате и останемся здесь так долго, как я скажу, несмотря на холод». Дверь в комнату оказалась открытой. Внутри было уютно и тепло, по крайней мере, по сравнению с остальной станцией. Под окнами стоял длинный рабочий стол с приборными досками и прочими инструментами. Свет, который Андерсон увидел снаружи, шел от настольной лампы, склоненной над одной из приборных панелей. У задней стены стоял старый потертый диван, обтянутый коричневой кожей. Перед диваном располагался низкий кофейный столик. На архивном шкафу стояла кофемашина. На рабочем столе пылились горы папок и бумаг. Но на кофейном столике стояла пустая бутылка из-под шампанского и два пластиковых бокала. «Какого дьявола?» — Андерсон приблизился к дивану. На одной из ручек лежал плед, явно попавший сюда недавно. Андерсон подошел и поднял его. Плед был совсем новый, с виду чистый. Комнату заполнил слабый аромат духов. Он положил плед на место. «Твою дивизию, что здесь происходит?» — он ошарашенно покачал головой. «Хотя за ответом далеко ходить не надо». Энрик Хайнсон стоял у двери и испуганно наблюдал за начальником. Через пару секунд он повернул голову и уставился в окно на темные силуэты конструкции, болтавшихся снаружи, и тихо произнес: «Я надеялся, что успею прибраться, пока кто-то другой сюда не зашел. К сожалению, это я». «Это ты о чем?» Андерсон посмотрел на него удивленно. «Ну, вы же знаете, до Рождества я был здесь один, жена приехала только в конце декабря, а Алина Бергерюд — красотка, шикарная женщина. Мы пересекались иногда, сперва совершенно случайно, но потом завертелась, вы понимаете. Тур не совсем, ну, у него не выходит, ну, как сказать, он ее не удовлетворяет». «Ты хоть сам-то веришь в то, что говоришь?» Таким сердитым он Андерсона не видел уже давно. Тот стоял у кофейного столика, сжав кулаки. «Он все-таки коллега, черт бы тебя побрал. Не ты ли вместе с остальными застрял на Соркфьорде этой зимой? Это же он забрал вас домой после вынужденной посадки. А ты после этого спишь с его женой в этой вонючей грязной дыре». Эрик Хансит затараторил в ответ, запинаясь. «Понимаете, мы не могли встречаться ни у нее, ни у меня. Я же жил в общежитии, рядом с офисом. Алина живет по соседству с этой сплетницей, которая работает гидом, как ее там, Трулта Хансен. Что же нам было делать, снимать номер в отеле? А здесь нас бы точно никто не застукал. Зимой здесь обычно никого не бывает». Андерсон не ответил, и он продолжил. «Ну, слушайте, давайте не будем об этом особо распространяться. Мы же можем просто написать в отчете, что не нашли никаких следов Стейнера Ульсона и его дочери. А я здесь попозже приберу, так что никто даже не узнает». Хансит умоляюще посмотрел на коллегу. Лицо Андерсона исказило гримаса презрения. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут вдруг увидел нечто. Маленький желтоватый предмет валялся за полуприкрытой дверью. «Думаю, вы ошибаетесь», — произнес он медленно. «Не смейте ничего трогать в этой комнате. И, к несчастью для Тура Бергерюда, на вас с Линой мне наплевать. Вся администрация губернатора, да наверняка и весь Лонгер, узнает, что здесь происходило». Андерсон обошел тяжелыми шагами кофейный столик, оттолкнул в сторону Хансейда и отодвинул дверь, чтобы поднять лежавший за ней предмет. То был маленький желтый плюшевый мишка. На ярлычке, прочно пришитом к одной из лап, обнаружилась надпись синим маркером. Он повернулся и поднес ярлычок к лампе на рабочем столе. «Элла», — прочел он вслух.